Майлз явила на площади свой потрепанный лик только через 15 минут после начала марлезонского балета 121, когда девчонки уже начинали сдавать. Все же очень жарко, на солнце все 50 градусов будут. Майлз протолкалась через толпу в первый ряд. Вот тут-то я и взял ее охреневшую, то есть очень удивленную рожу в телефоне на крупный план. Майлз, молча, даже с некоторым любопытством, смотрела на все это безобразие секунд 30. Ровно до того момента, когда мои девчата увидели ее и синхронно повернулись к ней попами, а потом сделали ногами зарывающие собачьи движения. Этакий интернациональный знак презрения. Вот тут Майлз, вытянув губы в нитку и злобно сощурив глаза, резко развернулась и быстро ушла. Бинго! В спину ей раздалось массированное бу-у-у всей мужской части толпы. Некий американский аналог русско-армейского у-у-у. Сука! А что? По интонации очень даже похожи. Тут я показал девчатам перекрещенные над головой руки. Все. Сеанс окончен. Поставленная задача решена и нечего девочек на солнце излишне жарить. Уходящих из фонтана девчат провожали разочарованными междометиями и аплодисментами. Хорошими аплодисментами, дружными, но по порядку. Еще утром, как только я обо всем договорился с Арамом, так немедля провел мимо Оксаны через иммиграционный отдел в Арамовский отель весь свой гарем, тщательно заперев автобус, несмотря на активные заверения орденской охраны, что тут ничего не попятит. Проехали. На Аллаха надейся, а верблюда привязывай. Тот, кто вводит вора в искушение плохо лежащей вещью, совершает не меньший грех, чем сам вор, укравший ее. Перед едой озадачил девчат тем, что 2 часа всем необходимо спать в обязательном порядке. В нашем пионерском отряде тихий час. Потом собираемся все в одном номере, и я там озвучиваю дальнейшую повестку дня. Все устали и легко с этим согласились. Ланч от Арама был превосходен. В Москве я так вкусно давно не ел, даже в самых дорогих и модных ресторанах. Да и девчата, вопреки всем сдвигам по фазе на почве сохранения фигуры, наворачивали немаленькие порции так, что только за ушами трещало, и пивом не пренебрегли. Арам, при виде стольких красавиц, расцвел, раздавал комплименты направо и налево вместе с тарелками и бокалами. В конце обеда вместе с пивом он принес на подносе связку ключей с бронзовыми бирками, на каждой был выбит номер, к которому этот ключ подходит. Я тут же забрал поднос и пошел раздавать ключи, не глядя на номера, паруя девчат по ходу продвижения между столиками. Заселял их по 2 в один номер, на 1 королевскую кровать. Сами на месте разберутся, как спать будут, валетиком или по-лесбиянски, или наоборот. Оключенные пары, допив пива и сказав Араму «Спасибо, очень вкусно», уходили в номера наверх, стуча каблуками по толстым плашкам деревянной лестницы. Арам в ответ довольно витиевато разглагольствовал, что кормить таких неземных красавиц для него не только радость, но и счастье. Глаза старого ловеласа просто горели. Он сейчас на любой заданный ему вопрос ответил бы только «Конечно, хочу». Без пары осталась только Роза. В принципе, я ее сознательно не выбирал. Само собой так получилось. Ей, запомнив номер, отдал последние ключи и сказал, не имея в виду никаких задних мыслей: «Роза, мы с тобой вдвоем остались, больше номеров нет, так что вали спать, но дверь не запирай». Выхватив у меня из рук ключ с бронзулеткой, Роза, подпрыгнув, смачно чмокнула меня в щеку и, уже стуча шпильками по лестнице, радостно закричала наверх, вдогонку остальным девчатам: «Господин назначил меня любимой женой». 122. Арам на этот возглас сделал круглые глаза и, повернувшись ко мне, переспросил: «Что, правда? А чем вы?» Сделал я вид, что ничего не произошло совсем. «Ну, Ара, это про то, что девочка сказала». Я спокойно допивал свое пиво, напряженно думая, что на это ответить Араму. Ничего не придумал и решил сказать правду. «Да как вам сказать? Они все теперь вроде как гарем у меня. Очень просили их одних тут не бросать. Наверное, посмотрели вокруг, прикинули расстояние до русских земель, подумали и вышли всем скопом замуж за мой автобус. Осуждаешь? Ты что? Завидую. Вах». Арам попытался что-то изобразить рукой, тыкая пальцами в потолок. «За такое выпить надо». «Уже выпили?» — показал я на пустую кружку из-под пива. «Нет, Ара, за такое двин пить надо, а не пиво». Ресторатор был настроен к продолжению банкета. «Ну да, плавали, знаем. Сначала коньяк вдвоем бухать будем, потом девочек позовем для развлечения, переместившись в некие райские кущи. А там и день прошел. У меня же на ближайшее время планов просто громадье, в которые пьянка с развратом никак не вписывается. Поэтому вежливо отказался от столь щедрого предложения. Арамджан, давай позже. У меня коньяк на пиво плохо ложится. Будет просто перевод драгоценного продукта. Он же у тебя из-за ленточки. Обижаешь, дорогой, с собой привез. Старый запас. Войдя в свой номер, первое, что я увидел, голую Розу, лежащую наискось на большой двуспальной кровати в нарочито соблазнительной позе. Роза, сказал я насколько мог строго, вырвем с корнем половую распущенность в коллективе. Я спать хочу, как не знаю кто. А потом у нас очень серьезное дело будет, от которого зависит, кем мы придем в этот мир и с чем. Наша борьба с сукой Майлз еще не закончилась. Роза обиженно надула губки и напоказ законючила, изображая маленькую девочку. Не, я так не играю. Ты, злобный старый Бармалей, который решил лишить меня после еды сладкого. И вообще ты плохой, плохой, плохой, согласился с ней. Впереди еще длинная ночь. Ты, наверное, не в курсе, что тут в сутках целых 30 часов. Если я сейчас не посплю чуток, то до ночи точно не доживу. Разделся, лег на край кровати, закрыл глаза и сказал: все, сплю. Какой там сплю? Как только мой дружок ощутил вокруг своей головки смыкающиеся горячие губы, то тут же заявил мне, что я, как хочу, а он лично спать уже не будет. После флешмоба мои девочки, интересно, как быстро они стали для меня моими, ускакали наверх приводить себя в порядок и отдыхать. Я специально наказал им не отсвечивать внизу, во избежание. Разные сейчас могут быть варианты. Публика втянулась в бар и расселась обедать. В помощь огнишке откуда-то прибежали халдеть пара молодых чернокожих девок. И работы, я скажу, досталось им всем, в том числе и Араму, который юлой вертелся за стойкой. Пользуется заведение популярностью. Сразу видно, я сидел в баре, сначала у стойки на высоком табурете, потом, когда народа стало меньше, за столиком, терпеливо и тупо ожидая реакции местной власти, придержащей на мое хулиганство, и спокойно тянул местное темное пиво, похожее на портер. Очень неплохое, кстати, пиво, не соврал ресторатор, но Майлз так и не дождался. Народ уже рассосался с обеда, и бар почти опустел, когда вместо нее пришла Светлана Беляева. Она устало опустилась на лавку напротив меня, отделив себя столешницей, как контрольно-следовой полосой на границе, и, ни слова не говоря, уставилась в меня своими большими гляделками, в упор, словно желая запомнить мой светлый лик до каждой мелкой черточки на всю оставшуюся жизнь, потому как мне вот-вот придет кирдык, причем не извне, а я сам себе прямо тут сыппуку 123 буду делать, и не эстетствуя в полном соответствии с красивым японским обрядом, а по-простому, без изысков, без зачитывания предсмертной танка 124 тупым столовым ножом для вязчего доставления себе предсмертных мучений, во имя ее прекрасных холодных глаз, естественно. А глаза-то у нее, оказывается, не серые совсем, а зеленые. Вот как бывает, просто обман зрения. Я, походя, отметил тогда в иммиграционном отделе, что у нее светлые глаза, но почему-то в память впечаталось, что они серые, а нет, зеленые, только очень-очень светлые, с некоторым свинцовым отливом по краям радужки, и в глазах этих читается интеллект, а не только верхнее образование. Блондинка, натуральная блондинка, не крашеная, даже брови у нее светлые. Красотка, хотя в глаза это сразу не бросается, но приглядеться, так классом будет не ниже моих девочек, но красота ее, не ярко-южная, а мягкая такая, постельно-северная, нос слегка курносит, но это только придает дополнительный шарм. Скулы высокие, ротик маленький, выражение губ немного удивленное. Можно было бы за типичную блондинку принять, если бы не взгляд. Моментально вспомнился Валерий Агафонов 125 с романсом «Твои глаза зеленые, уста твои обманные». Красивая и умная баба, да еще блондинка в том же флаконе. В итоге имеем характер нордический, выдержанный, как у Штирлица. А что в осадке? Железный дровосек Урфина Джуса. 126 интересно. Сколько людей на ее внешность уже купилось, трудно мне с ней будет, такие стервы признают только свои условия, а мне сейчас с ней сразиться надо, и обязательно до победы. Ой, мамочки, сейчас такое будет, это ж не баба, а конь с яйцами. Наконец Светлане надоело играть в гляделки, или просто она не дождалась от меня первых фраз, по которым меня можно было бы поймать за язык. Ага, сейчас, разбежался, ты пришла, ты и говори, она и сказала, слегка удрученно: вы умудрились такого наворотить, что даже не знаю, как вас теперь представлять?» Я тут же ей ответил дежурной шуткой, хамской: «А вы представьте меня карликовым негром с длинным фиолетовым членом». Светлана захотела сначала обидеться, но, неожиданно для самой себя, весело рассмеялась. Видимо, все же представила. «Это хорошо, когда враг с хорошим воображением. Есть простор для маневра». Подскочил очень услужливый Арам. «Что будем пить? Мне пиво повторить, а даме, что пожелает?» — ответил я. Бокал вишневки сделала свой заказ Светлана и, когда Арам удалился за стойку, снова посмотрела мне прямо в глаза и укоризненно спросила: «Ну и что вы тут устроили?» «Ну, прям училка начальных классов, журящая чересчур расшалившегося первоклашку. Уважаю. Могит, когда захочет. Только вот откуда столько специфического умения в столь юном создании? Это вопрос». «Флешмоб», — спокойно ответил я, — «очень модная нынче вещь в цивилизованном мире. Урбанистическая инсталляция. 127 вам не понравилось? А вот публика была в восторге. Заодно это была гражданская акция протеста против нашего похищения киднеппером по имени Майлз. Все в рамках демократического процесса. Никакого хулиганства, тем более уголовщины. Только искусство. Кажется, я вещал в пустоту. Мисс Майлз вас приглашает на переговоры к себе в офис». Это было сказано Светланой так, будто меня пригласили на аудиенцию во дворец к местному монарху на вручение медали. «Знаете, Светлана, что-то у меня нет никакого желания общаться с Майлз», — дипломатично ответил ей на лестное предложение. «Она хамка, и уж тем более не желаю встречаться в ее офисе. Предпочитаю пока побыть на людях». Тут сделал паузу и убедился, что Беляева поняла все правильно. «А вообще я желал бы встретиться не с ней, а с кем-то из более высокого руководства вашего пресловутого ордена. У кого компетенций больше, чем у Майлз? Вы же знаете основной бюрократический принцип: большому начальнику проявить власть — это разрешить запрещенное, маленькому — запретить разрешенное. Зачем тратить время на мелкую шишку в большом лесу?» «Георгий, в настоящее время это невозможно», — мягко ответила Светлана. Голос ее был нейтрально приятного тембра. Такими голосами любит озвучивать GPS-маршрутизаторы и автомобильные компьютеры. «А мы никуда не торопимся», — перешел я на вальяжную манеру разговора. «Правда, внешне. Внутренне же собрался весь, как пружина. Да, кстати, Света», — подбавил некоторой фамильярности в беседу, — «зовите меня Жорой, так будет и для вас проще, и мне привычней. Мы же не на официальном приеме, а так, проводим некие предварительные переговоры без галстуков. Помните, Ельцин такие мероприятия очень любил, с другом Рю и прочими главами государств? Путин эту хорошую традицию почему-то похерил, а мы восстановим». Светлана тут же разорвала дистанцию. «Нет, я вас буду звать именно Георгий, или господин Волынский, если угодно, или доктор Волынский, если предпочитаете официальное титулование. Так будет правильней. Мы с вами по разные стороны баррикад». Взгляд Светланы был тверд, красивые глаза, и сама Светлана красивая, действительно не хуже моих девочек. «Ну что ж, вовремя расставить точки на ее, это решить половину проблемы», — согласился я с ней. «Не будем ходить вокруг да около, танцы с бубнами тут никому не помогут. Перейдем на язык фактов. Насколько я понимаю, наша ситуация для вас казуальная, не предусмотренная никакими спущенными сверху инструкциями и правилами. И вы сами пребываете в полной растерянности». Светлана напряглась, готовая моментально отрицать такой огульный поклеп на ее самость. Пришлось слегка сдать задним ходом. «Все же не она сама мой враг, а как средневековый Герольд 128 говорит устами своего сюзерена, всего лишь, точнее, не вы, Света, а ваша мисс Майлз. Решать нашу проблему на более высоком уровне ей не хочется, так как в этом случае именно она и понесет всю административную ответственность за случившееся». «Я прав», — Светлана машинально кивнула, но потом, спохватившись, попыталась напялить на свое лицо маску непроницаемости. «Я же продолжил развивать мысль. В таком случае у вас должны быть новые предложения к нам. Те, которые сегодня утром озвучивала Майлз, мы даже слушать не будем. Лучше всего было бы вам отправить нас назад, можно даже без автобуса, хотя лично мне и дорог как память». «Я вас слушаю, продолжайте». Светлана даже подбородок положила на ладонь и поставила локоть на столешницу. Вся из себя примерная отличница на лекции по марксизму-ленинизму, блин. типа приготовилась слушать меня терпеливо и долго. Манипулятор недоделанный. Нет, Светлана, это я вас слушаю. Вы готовы нас отправить назад? Она ответила очень ласковым голосом медсестры клиники для душевнобольных. Вы же знаете, Георгий, что это невозможно. Правда невозможно. Так что этот вопрос мы даже не будем рассматривать. Бесполезно так бездарно тратить время. А что будем рассматривать? Подтолкнул ее раскрыть их планы в отношении нас. Однако Светлана молчала, улыбаясь, как Мона Лиза с тополиной доски Леонардо да Винчи, и по-мхатовски 129 держала паузу. Чтобы не выглядеть дураком, пришлось продолжить диалог самому, хотя я предполагал, что мяч уже на ее стороне. Но если действительно фишка так легла, если мы останемся здесь, причем навсегда, то я готов обсудить, к примеру, размер компенсации за потерянный бизнес, оставленные мною имущество и недвижимость в Москве. Не получится. Светлана откинулась спиной на стену и приняла более расслабленную позу. Начнем с того, что орден выдает каждому из вас по благотворительной программе только 1000 ЭКЮ на нос. И все. И это немало. По крайней мере, добраться до анклава своих соотечественников хватает всем. Больше никому ничего не предусмотрено. И то это деньги не ордена, а таких же переселенцев, как вы, которые, в отличие от вас, платят за свою переброску сюда. Часть этих средств идет на помощь неимущим переселенцам, а сам орден, не армия спасения. 130. Доход церковь Гомосеки 131 судного дня, перебил я ее, может быть, даже более резко, чем требовалось, нам от этого ни холодно, ни жарко, просто перпендикулярно, и все же такой возможности у нас нет, совсем. Примите мое сочувствие, чисто по-человечески, и сидит, изображая из себя само сострадание. Какой талант пропадает. Вот интересно, а почему такие красивые и умные девочки идут в бухгалтеры, а не в актрисы? А вот тут, милочка, вы сознательно лукавите, пошел на нее в атаку. Может быть, это у вас конкретно на этой базе такой возможности нет, но у ордена в целом такая возможность должна быть. Думаете, мы не собрали информацию и не обработали ее? Зря надеетесь. Дураки в России давно повывелись. С перестройки 20 лет прошло. Светлана тут же выставила щит. Как вы это себе представляете? Да уж не как карликового негра, оборвал на полуслове любимую поговорку и усмехнулся слегка глумливо. Самое чуть-чуть. Светлана неуловимо улыбнулась, одними уголками губ, вспомнила. Орден заплатит нам, продолжил я. Пусть даже по вашему грабительскому курсу, но заплатит. Откуда ордену знать, что у вас там было? Светлана пожала плечами. Принципиальная политика ордена заключается в том, что каждый имеет второй шанс, и пройдя через ворота, здесь, на новой земле, как бы рождается заново. Можете взять себе новое имя, сочинить любую биографию. Никто не ведет никаких жизнеописаний ваших похождений в Старом Свете. Даже тех людей, кого сагитировали сюда переселиться вербовщики ордена. А вот отсюда подробней, пожалуйста, невольно напрягся, как в детской игре жарко-холодно, когда сказали теплее. У вас там, в Старом Свете, насколько я понял, есть разветвленная организация с большими связями и возможностями. Это так, подтвердила Беляева. Вот пусть она и занимается нашей проблемой. Как всегда, от найденного решения задачи у меня поднялось настроение. Как вы себе это представляете? Как представляю, я уже сказал. Повторить, но это так, фигура речи риторическая. Знал же заранее, что повторить она не попросит. А как это осуществить на самом деле, это уже ваша забота. Связь со старой землей у вас есть. Я это точно знаю. Светлана слегка надула губы. Взгляд ее потемнел. Да и ответила она мне с некоторой задержкой. Большей, чем требовал сам ход переговоров. Все же опыта у нее меньше, чем у меня. Вы слишком много успели узнать за столь короткое время. Как вам это удалось? Вот тут интерес у нее был неподдельный. Я не стал размазывать манную кашу ровным слоем по столу и решил сразу зайти с козырного туза. Светлана, я не всегда был политтехнологом. Родом я из разведки Северного флота СССР. Что и как прикидывать к носу? Обучен там на совесть. У вас есть наш список с паспортными данными и адресами проживания. Ваши люди там, как я выяснил, не нуждаются в наших заверенных нотариусами подписях. Они могут очень быстро все проверить, провести предварительную оценку нашего имущества и сообщить вам сюда, а реализовывать его уже не торопясь. Потом, и деньги за него переслать вам позже, через те же ворота простой посылкой, хоть в долларах, хоть в золоте, хоть в бриллиантах, хоть лунным грунтом. и вернуть таким образом все издержки вашего пресловутого ордена на компенсацию наших потерь, потраченные вами сейчас, с прибылью. И это будет справедливо, иначе мы будем устраивать такой флешмоб в каждом поселении этого мира. Имя Майлз, а вместе с ней и ордена, будут трепать все, кому не лень. Я замолк, просто все уже сказал. И Светлана молчала, делая вид, что внимательно меня слушает и ждет продолжения таких увлекательных речей. Некоторое время так и сидели, молча, каждый потягивая свой напиток. И в эту молчанку Беляева меня переиграла. Первым опять заговорил я, только теперь уже слегка обнажив клинок угроз из ножен возможностей, как говорят на Востоке. Света, как вы думаете, сколько времени нужно, чтобы видеоролики нашего сегодняшнего флешмоба достигли вашего большого руководства? Почта же исправно функционирует. И, насколько я понял, банк ордена также является независимой от вашей базы организации. Вряд ли все, кто там работают, являются поклонниками мисс Майлз. К концу этой фразы я просто приковал Светлану к скамейке взглядом победителя. «Наше общение вышло за пределы моей компетенции», — сказала Светлана усталым голосом и встала из-за стола. «Мне надо проконсультироваться с мисс Майлз». «Не смею задерживать», — ответил, поклонившись со всей возможной галантностью, правда не делая даже попытки встать, и уже практически в спину ей добавил весьма грубовато. «Кстати, Светлана, вам никогда не говорили, что вы чертовски красивая баба?» «Говорили, даже неоднократно», — холодно ответила, как отрезала, повернулась и пошла к выходу. «Хорошо так пошла, нога от бедра, попочка вправо-влево, почти незаметно, но чертовски привлекательно. Вот что значит вовремя бабе комплимент сделать, и не хочет, ведь, а соблазняет, на голом инстинкте, мимо мозгов». Как только она вышла из бара, ко мне сразу подскочил встревоженный чем-то Арам. «Жора, надеюсь, ты не обидел Свету, она очень хорошая девочка, а сегодня к тому же проводила своего любимого человека, в никуда, и ей плохо. Ресторатор был сама сердобольность. Я же был очень удивлен проявлением его сентиментальности. Арам, ты ничего не путаешь?» – спросил его, и тут же констатировал. «Это железный дровосек, а не баба. У каждого железного дровосека есть тоска по любящему сердцу», – грустно ответил ресторатор. «Все хорошо, Арам», – успокоил я заботливого армянина. «Я ее не обижал, если ты хочешь знать именно это. Просто были довольно жесткие переговоры между мной и руководством базы, которое представляла Светлана. Ничего личного. Я вдруг почувствовал, что у меня батарейка кончилась. Все ресурсы организма на нуле. Вымотался я бодаться, как тот теленок с тем дубом. 132 точнее, с этим непонятным орденом. Все громче звучал внутри меня вопрос. А не напрасно ли я долблюсь головой в эту стену, и что получится в остатке? Мне придется вливаться в местную жизнь в статусе неимущего переселенца, ежедневно бегая за каждым куском хлеба. Горькая перспектива на четвертом десятке. В то, что отсюда назад дороги нет, я поверил уже безоговорочно. И от этого накатывала жуткая тоска. Захотелось напиться вдрызг, в лохмуты, до изумления, но права такого я не имел. Хорошо, что оплакивать на старой земле, там, за ленточкой, меня некому. Я поздний ребенок, братьев-сестер нет, родители давно умерли, к своему счастью не увидев крушения того мира, какой они всю жизнь с энтузиазмом строили, за который воевали, в который верили. «Арам Джан?» – спросил я, чтобы хоть немного отвлечься от грустных дум. «А на что здесь похожа природа?» «Там, за забором», – вынул сигарету и не торопясь прикурил, мимолетно осознав, что парламент мне теперь уже не по карману. «Арам, словно из воздуха, материализовал треугольную пластиковую пепельницу с такой знакомой рекламой сигарил Ромео и Джульетта по борту и поставил ее передо мной. Сам присел рядом, подумал немного и ответил. Вокруг этой базы земля больше всего похожа на Казахстан, только тут травы намного выше вырастают. Мне говорили, что так примерно выглядели причерноморские степи до крестьянской колонизации в 19 веке. По зверью, просто Серенгети. 133 к югу вообще джунгли есть. Или болота жуткие, такие, как во Флориде или Новом Орлеане на старой земле, с крокодилами или еще чем похуже. На запад если, то там гор много, высоких, и тропические леса, а на восток – океан. А что за ним, никто не знает. Не было еще тут Колумбов. Скажи, друг, а нужны ли тут политтехнологи? Нет, Жора, не буду врать, не нужны никому. Здесь, где мы сидим, территория ордена, как и город Порто-Франко. Тут еще никто никого на моей памяти не выбирал. Тут вертикаль власти такая, что Путину не снилось. И этой вертикалью рулят непосредственно орденские чиновники. А на остальных землях, сам понимаешь, народу мало и вся политика на уровне муниципалитета. Отсюда и выборы мелкотравчатые, как в сельсовет. Все друг друга знают. Интересы устоявшиеся. Масс, которым надо мозги промывать, тут еще не сложилось. Да и средства массовой информации зачаточные. Телевидение не везде есть. У меня вот в гостинице 4 канала показывает, и то по 3 только старые фильмы крутит. А в других местах и одного канала нет. Радиовещание как-то не прижилось, разве что в Нюрина, да и по нему больше про тотализатор говорят, чем музыку крутит. Так что придется тебе, Жора, переквалифицироваться во что-то более приземленное. Я бы даже сказал, мещанистое. Чем быстрее ты это осознаешь, тем лучше для тебя будет. Арам немного помолчал, а потом сделал мне неожиданное предложение. По его мнению, наверное, из таких, от которых невозможно отказаться. Хочешь, с тобой на паях постоялый двор в Новой Одессе замутим? Давно собирался эту тему поднять, да все ни с кем пока было. А ты, парень, я смотрю, хваткий и при этом порядочный. Девочек твоих в официантки оформим, улыбнулся, отбою от клиентов не будет. Думаешь, это легко? Так вот резко жизнь поменять, сказал это ему даже с некоторым осуждением его мнения, столько лет учиться дома и за границей деньги тратить, мозги сушить, вкалывать как проклятый, чтобы в конце концов осознать, что ты и без всех этих жертв мог сделать еще десяток лет назад. Не думаю, а точно знаю, протянул Арам с какой-то затаенной грустью, сам через это прошел, ничего в этом легкого нет, ты вот что заканчивал, МГУ, философский факультет. «Политолог я, кандидат наук, хо!» – воскликнул Арам. «И брат мой закончил физфак МГУ, а я учился в Ленинградском университете, тоже физик. Но в Карабахе началась война, и вся Армения оказалась в блокаде. А с блокадой и голод туда пришел. Пришлось возить родственникам продовольствие, самолетом, рейсовым, чемоданами и сумками. Мотался, как челнок, туда-сюда. Ни на что другое времени уже не оставалось. Ну и из университета меня отчислили». С последнего курса. Зато брат, его мы не трогали, даже кандидатскую защитить успел. Вот так вот. Была большая страна, у которой была большая уважаемая наука. А пришла эта перестройка, и никому не нужны оказались физики, занимающиеся микромиром. Так что брату пришлось вместо науки ставить в Москве круглосуточную палатку со всякой всячиной на углу Ломоносовского проспекта и Профсоюзной улицы. И в ней торговать пивом и кондомами. Потом я его к себе в Питер перетянул, как квартиру купил, так что знаю я, знаю, как себя ломать, а философы тут нужны, не унимался я, прекрасно понимая уже, что гоню пургу просто от безысходности, ну разве что в школе детишкам преподавать, университетов тут нет нигде, не доросли до них, специалистами нас старый свет пока обильно снабжает, в Одесской школе философию преподает Григорий Оскарян, но он слепой, будешь там, поговори с ним подробнее на эту тему, звездец. Вся жизнь на смарку, констатировал я. Скрипач не нужен. Какой скрипач? Не понял Арам. Это фраза из фильма «Кин-дза-дза». Помнишь такой? Там тоже орден был с эцилопами. Погоди, Жора, страдать, участливо сказал Арам. Посиди немножко, не уходи только, я сейчас подойду. И Арам удалился в кухонную дверь, обогнув стойку, которую активно полировала тряпкой огнишко. Потом вернулся тем же маршрутом с двумя большими коньячными бокалами, в которых плескалось грамм по 150 янтарной жидкости. «Вот», — сказал Арам, ставя их на стол, — «я тебе обещал настоящий армянский двин», и подвинул один бокал ко мне. «Вкуси остатки божественной амброзии». После того, как французы в Ереване коньячный завод перекупили, они наши старые спирты многолетние к себе во Францию бочками увозят, а к нам свой неликвид спихивают на разлив. Совсем марку армянского коньяка испоганили проклятые лягушатники, а в коньяке, как еще великий Шустов 134 открыл, сорт винограда совсем не главное. Важно, под каким солнцем этот виноград растет, и на какой земле. Но главный секрет Шустова был в воде. С гор он провел акведук прямо на завод, и не откуда-нибудь, а со знаменитого Котнахбюрского родника. 135, поэтому вода на заводе всегда свежая, чистейшая и очень мягкая. И дуб наш лучше, чем лимузинский. 136 меньше паров пропускает, больше своих соков отдает, и лишнюю воду оттягивает. Выпьем, Жора, за Шустова, этого великого человека. Слава Богу, что он не дожил до такого глумления над своим детищем. Арам тихонько звякнул своим бокалом о мой. пригубили. Коньяк действительно был божественный. Как говорится, дореволюционного качества. Пить такой залпом было бы верхом варварства. Мы сидели и молча потягивали благородный янтарный напиток. И никто не мешал нам наслаждаться коньяком и обществом друг друга. Ты все-таки подумай над идеей постоялого двора в Одессе. Вернулся к своему предложению Арам. Арам Джан, покачал я головой, давай я сначала эту новоземельную Одессу сам посмотрю. Вдруг мне там жить совсем не понравится. Но если я ничего по себе не найду, то обещаю тебе, вернусь к этому вопросу. А за щедрое предложение спасибо. Вот и договорились. Арам допил коньяк. Ты извини, но меня кухня ждет. Дело есть дело. Хотя сегодня с вами я немного душой отдохнул. Всегда приятно видеть, как начальство по сусалам огребает. Да еще таким оригинальным способом. И неожиданно Арам засмеялся. Задорно так, так и ушел, смеясь. Коньяк, божественный продукт, концентрация энергии солнца, земли и неба, потихоньку оттянул мое плохое настроение. По крайней мере, окружающий мир перестал быть совсем уж мрачным. И к тому времени, когда Светлана снова появилась в баре, я вполне восстановил свое душевное состояние и уже был готов даже к самым жестким переговорам. Да что там к переговорам, к бою. Светлана, как и в прошлый раз, села за стол напротив меня, окликнула Агнешку, попросив ее подать вишневку. Отпила из принесенного бокала немного темно-красной жидкости. Напоказ облизнула красивые губы кончиком языка, дразница, стерва. Потом вставила в бокал соломинку. Между прочим, действительно, настоящую золотистую соломинку, а не ее полиэтиленовый суррогат. Я молчал, прихлебывая коньяк малюсенькими глоточками, растягивая удовольствие. Ждал, пока Светлана сама разродится новыми предложениями. А то, что они будут, было хорошо видно по ее торжествующему виду еще от двери. Наконец Светлана перестала мусолить соломинку и сказала будничным тоном. «Можете плясать, ваши предложения приняты. Насколько?» – поинтересовался у нее. «Ну не в полном объеме, но настолько, насколько это вообще возможно. Будем же реалистами», — ответила глумливо. «Огласите, пожалуйста, весь списочек», — попросил, как заправский митик 137 шепелявой цитаты из старого кино. Светлана не торопясь еще немного помусолила соломинку, посверкивая на меня взглядом от бокала, потом будничным тоном затянула набившую уже оскомину старую песню о главном. «Для начала всем вам оформят ID и этим легализуют ваше присутствие на новой земле. Без ID тут трудно прожить. Эта карточка также является накопительной картой банка Ордена, и номер ID одновременно есть и персональный номер счета в банке Ордена. А отделение банка Ордена здесь есть везде, где живет достаточное количество людей. Кроме того, без ID, даже если Майлз и выпихнет вас с базы с глаз долой, вас не пустят ни в один город, потому как везде система пропускная, и на каждом КПП любого поселения ID регистрируется. Ни хрена себе, вы тут полицейское государство забабахали, возмутился я не по-детски. Камеры везде, без регистрации даже в сортир не пускают. Это получается, как в английском аэропорту жить во время поднятия оранжевой тревоги. А как же идеалы свободы и демократии? Зря ерничаете. Светлана гляделась уже как победитель, но чувствовалось, что ей для полного счастья очень нужен ярко положительный результат наших переговоров. Заключительный мазок на шедевре. Нет, марку она держала качественно, но был в этом какой-то неуловимый разведпризнак. Может быть, в запахе. Тут я ее резко перебил, потому как надо обязательно сбивать это растущее самодовольство, которое появилось у нее после разговора с Майлз. Иначе приедем сейчас совсем не туда, куда я стремился. «Светлана, у вас какая компетенция как у переговорщика?» – осадил ее неожиданным вопросом. «Вы можете сами согласовывать со мной все условия или каждый раз будете бегать к этой мымре за консультацией по любому спорному пункту. Ваш чин тут не очень велик, как я посмотрю, а организация у вас практически военная, со всеми вытекающими от этого заморочками и траблами. Считайте, Георгий, что у меня карт-бланш с полной свободой, ограниченной, скажем так, неким периметром. Самодовольство ее росло, как на дрожжах. Внутри этих рамок, полная свобода. И каковы эти рамки? Заинтересованность мою в этом вопросе и изображать не надо было. Общая сумма. Светлана откинулась на спинку и скрестила руки под грудью. Я только усмехнулся. Был бы я тут один, без Розы, даже еще голодный, может быть, такой примитивный прием и подействовал бы. А так все ее потуги к манипуляции пролетели мимо. Что сказали ваши люди за ленточкой? Настаивал я на конкретике. По ее виду я почему-то был уверен, что она обладает такой информацией. Они подтвердили наличие недвижимости и прочего имущества, но не у всех. Те, кто ее не имеют, получат обычную 1000. Сами понимаете, что покосившийся старый дом в деревне под названием «Три избы», под городом со смешным названием «Кошки» никого не интересует. А вот с теми, у кого есть недвижимость в Москве, мы будем вести переговоры о компенсации ее стоимости, удовлетворило Беляева мое любопытство. Автомобили, дожимал ее, только ваш, нахально усмехнулась Беляева. У Шицгал родители будут объявлены наследниками, после того, как ту официально по суду признают пропавшей без вести, а через 3 года, так и умершей. Тут без вариантов. 10-летний тазик 138 с гайками от лупу тоже никого не заинтересовал. Больше ни у кого в собственности автомобилей нет, а варианты с генеральной доверенностью не катит. Сволочи, просто руки выкручивают. Да что там выкручивают, просто грабит. Но юридически тут к ним не придерешься. Не один год они свои аферы с переселенцами оттачивали. Моральный вред, выдал я основное требование. В каком смысле? Искренне удивилась Светлана. В прямом, ответил ей уже резко, в смысле денежной компенсации за наши душевные страдания. Ну и аппетиты у вас. Светлана даже глаза округлила. Нормальные аппетиты, и вполне справедливые. Сколько вы хотите за свои моральные страдания? Светлана при этом улыбнулась чему-то своему. Ответ у меня уже был заранее готов. 5000. ЭКЮ, естественно. Светлана облегченно так выдохнула, что я тут же торопливо добавил. Каждому. Хорошо, внезапно быстро согласилась Беляева. Только учтите, это я вам по секрету говорю, и если Майлз об этом узнает, то снимет с меня голову. Вы получите все, что хотите, но в пределах общей суммы. Угу. Появилось что-то новенькое, и это новенькое и есть козырной туз в ее колоде. Чем ограничена эта сумма? Светлана стала похожа на рыбака, подсекающего долгожданную рыбу. Видно, к этому вопросу она меня и подводила, вываживая на леске. Осталось только подсечь, и я у нее на сковородке. Ну я так расценил выражение ее лица. Счетом базы на сегодняшний день, всем, что там есть. Улыбка девушки стала обворожительной, можно было подумать, что она меня покупает. Соглашайтесь, Георгий. Вы правильно сказали, что Майлз надо самой, в кратчайшие сроки, пока не появился здесь начальник базы, пока видео о ваших художествах не достигли большого руководства в Нью-Хавене, локализовать ситуацию, решить вопрос к обоюдному удовольствию и взять с вас подписку, что вы к нашей базе никаких претензий не имеете. Видите, Георгий, насколько я с вами откровенна. Тут Светлана снова очаровательно улыбнулась. Зазывно так. Если бы я не знала Тарама, что утром Беляева тут на базе у всех на глазах целовалась с любимым мужчиной, которого вроде ждет обратно, да и сам я видел утром ее заплаканные глаза при скандальных переговорах с Майлз, то подумал бы, что она меня усиленно клеит, как мужика, потенциально богатого мужика, которому искренне из симпатии хочет помочь, и на которого уже имеет виды. Но в это я никак не мог поверить. Такие бабы просто так ничего не делают. Всегда у них есть задний смысл и дальний прицел. Нагляделся я на таких карьерных стерв по разным конторам и компаниям. Все же клиентская база у меня была одна из самых больших по Москве. Ваша корысть тут в чем? Не верю я бескорыстным людям. Даже таким красивым, поставил вопрос ребром. В карьере, не задумываясь, ответила она. Похоже, она озвучила честный ответ, интуитивно поняв, что именно сейчас любые игры по боку. Оценив мою реакцию, пояснила. Если я проведу эти переговоры с вами быстро и положительно, то со стойки иммиграционного отдела, которая мне надоела хуже горькой редьки, я подскочу немного вверх, прямо в стеклянный дом. Но я очень боюсь, что если вы упретесь рогом и добьетесь перепасовки вашего вопроса от Майлз к высшему начальству ордена, то получите решение, прямо противоположное ожидаемому. И в этом случае я также останусь ни с чем. Так вы мне предлагаете заговор против Майлз? Улыбнулся я. Никакого заговора, Георгий. Я лояльна ордену. Просто здравый смысл. Большое начальство непредсказуемо и может вас примерно наказать, хотя бы как плохой пример для остальных. Вы такой вариант не рассматривали? Они же там американцы неолиберального толка. Все учились у троцкистских профессоров в Лиге Плюща. 139, так что учитывайте их менталитет. Назначит вас ответственным за все, как Саддама Хусейна, сунут в зубы ID и выпрут за ворота. А там, поверьте, хуже, чем Дикий Запад в 19 веке. Вы в этом уверены? Усомнился немного в ее словах. Не уверена, но просчитать этот вариант тоже необходимо, потому что в таком случае я на бабах, а мне бы этого не хотелось. А вы уверены, что в другом случае и мы с вами, и Майлз, все будем в шоколаде? Да, уверена. В противном случае, даже не сомневайтесь, они обязательно сольют Майлз в унитаз, повесив на нее всех собак, а потом скажут вам: мы все сделали, как вы хотели, а теперь стройтесь в очередь в иммиграционный отдел на общих основаниях. Вам что важнее по жизни, сослать Майлз вкалывать с цепщиком вагонов на южный берег залива, получить моральное удовлетворение ее унижением, а самому при этом остаться с носом, или поиметь хоть что-то от самой Майлз, уже насмерть перепуганной? Светлана посмотрела мне прямо в глаза. Никаких наигрышей теперь в них не было. Была сталь и большое желание пробиться наверх. Стальная баба. А я неожиданно оказался ее шансом, который она не хочет упустить. Это если я соглашусь на ее условия. Ладно, для начала послушаем, решать потом будем. С паршивой овцы ход шерсти клок, да вырвать надо. А Беляева продолжила свою мысль. Майлз, как любая американка, с детства боится общественного мнения, так как это мнение может повлиять на мнение о ней ее непосредственного руководства. С аргвыводами. Светлана отпила из своего бокала. Хорошо так отпила, без соломинки. Тут вы правы на все 100, но именно это и делает ее в настоящий момент пластичной в области траты на вас казенных денег. Другие начальники от вас ничем не зависят, репутационно чистые, и они не будут так щедры. Георгий, вы же сами топ-менеджеры, должны знать, как в большой корпорации играют в аппаратные игры. Или вам так хочется стать памперсом для врагов Майлз в ордене, что кушать не можете? Убедительная девочка, надо отдать должное, и умная. А с умным лучше потерять, что с дураком найти, говорила моя бабаня. Хорошо, Светлана, давайте перейдем к конкретике. Кому и сколько? С удовольствием. Светлана задорно сверкнула глазами. В настоящий момент в кассе базы ровно 200 тысяч IQ. Больше просто нет. Это тот лимит, который вы можете вычерпать процентов на 95. Некоторая мелочь должна остаться, для того, чтобы было видно, что я тут за деньги базы дралась львицей и ордену лояльно. Вы с этим согласны? Окей, кивнул, подтверждая согласие. Теперь давайте пройдемся по конкретике. Конкретика в том, что вы все, по оформлению ID, получите по 1000 IQ как неимущие переселенцы. На мой возмущенный взгляд Светлана только отмахнулась. Не надо пустых сотрясений воздуха, Георгий. Поймите, что оформление ID, как и выплата пособия в 1000 IQ, пройдет через иммиграционный отдел базы, а остальные деньги будут оформлены банком ордена совершенно отдельно. Это даже по бумагам не пересекается. Допустим, согласился с доводом. Что дальше? Дальше идет компенсация морального вреда, на который вы так упорно настаиваете, хотя лично вам это невыгодно. Меньше денег достанется. Она тут слегка задумалась и выдала цифру. Это будет еще 70 тысяч IQ на всех. Теперь ваш любимый автомобиль. Он оценен в 16 тысяч IQ. Силенс, Светлана. Возмутился я сильно. Это новейший спорткар Audi, с полным фаршем 140 стоимостью в 112 тысяч долларов. Ему 3 недели всего. На нем муха не сидела. Светлана сжала губы. Видно было, что ей очень хочется ругаться матом, плескать в мое лицо вишневкой, может, даже нападать мне ногой по яйцам, но она сдержалась, с тихим шипением выдохнула и принялась объяснять. Доллар конвертируется в IQ, как 3,3 к 1. Вам достается 50% от цены автомобиля в салоне. Считайте сами. Светлана устало выдохнула. Как же мне с вами тяжело. Но это же грабеж среди белого дня. Я все еще был возмущен таким откровенным распилом моей собственности. А вы думаете, что добровольные переселенцы больше получают за свое железо, которое здесь никуда приспособить нельзя? Светлана подбоченилась и объясняла мне уже как совсем глупому. Тут только на крутых джипах проехать и можно, и то не на всех. Паркетники уже не в струю, дорог тут нет, одни направления. Российская глубинка по сравнению с этим миром, страна высокой дорожной цивилизации. Даже так, удивился я. Именно, подтвердила Беляева. Напичканная электроникой машина тоже никому тут не нужна, так как чинить ее, такую навороченную, здесь будет просто негде. Запчасти из-за ленточки в цене зашкаливают так, что это по карману только сутенерам из Ньюрина. Здесь новизна и фарш не достоинство машины, а ее недостаток. Соответственно и стоит такая шикарная тачка у нас дешевле, чем неубиваемый Defender в простейшей военной комплектации. Хорошо, ваша взяла. Машина, 16 тысяч, нехотя согласился с ней, хотя был очень недоволен. Теперь, Светлана, как отличница на уроке, вспоминала информацию, глядя на потолок, будто там ей все было написано. Трехкомнатная квартира Радуевой, 20 тысяч ЭКЮ, тот же расчет, что и с автомобилем. Двухкомнатная квартира Прускайте дороже будет, 25 тысяч. И дом новый, и район престижный. Что осталось, ваше? Я же говорила, что вам невыгодно будет выдавать девчонкам эту вашу моральную компенсацию. Да, туз в ее рукаве оказался козырной. Джокер. Тут жабка в моей груди резко подскочила, раздуваясь, но давать обратный ход своему благородному порыву в присутствии красивой женщины как-то совсем не камильфо. И вообще переигрывать в представленных условиях что-то в свою шкурную пользу, это дать врагу над собой некоторую власть. А Светлана, как ни крути, враг. Не говоря уже о злобной мисс Смайлз, которая маячит за спиной Беляевой. И жабе пришлось срочно сдуться обратно. Все равно всех денег не своруешь. Осталось только выдохнуть. Проехали. Дальше, стал теребить Светлану, не заостряя беседу на предмет своих денежных потерь. Конкретно за вашу квартиру вам остается 50 тысяч ЭКЮ. Около 150 тысяч долларов всего. Этого, конечно, очень мало за такой элитный дом с историей, где ваша квартира находится, но я уже сказала, где вы теряете почти 70 тысяч. Остаток чуть более 5 тысяч ЭКЮ на счету базы идет, как показатель моей работы переговорщика. Согласны, и волки сыты, и овцы целки. Так выходит, попытался я пошутить. На шутку юмора девушка не прореагировала. Никак, почти, подтвердила Светлана лишь сам факт. Итак, ваши личные доходы составили 72 тысячи ЭКЮ. Это очень неплохо. На такие деньги тут можно нормально жить 6 лет, как со средней зарплаты. Теперь вы согласны на такие условия, или переиграем с моральной компенсацией в сторону уменьшения, а то и ликвидации, тогда цена вашей квартиры вырастет до 120 тысяч ЭКЮ, а это уже 400 тысяч долларов. Все равно мало за вашу квартиру, но уже хоть что-то осязаемое. Вот змея-искусительница. Все же прокачала меня на жабу. Или бьет вслепую, на шарап, а вдруг выйдет. Интересно, чего она этим добивается. Сказать потом девчатам, что я зажилил им каждый по 5 тысяч. А смысл, кроме ужасной мести, никакого смысла нет. Или просто совращает деньгами, чтобы быстрее соглашался на ее условия. Но я и так согласен. Альтернатива мне видится только одна, и та только в виде 1000 ЭКЮ. Милостыни от этого их ордена. Ладно, будем шабрить золотого тельца тем напильником, который есть. Лучше синица в кулаке, чем журавль далеко в небе. Добро, оставим все как есть. Согласился я с Беляевой и круто поменял скользкую тему. Светлана, тут все говорят, что этот мир опасен. Это так, подтвердила девушка. Фауна скучать не дает. Черепушку над входом видели? Я кивнул. Так это еще травоядное, кивнула она головой, констатируя факт. А есть еще и хищники, которые на них охотятся. Страшные. Банды также в ассортименте из разных отморозков. Наш патруль из-за них не вылазит из рейдов. Я кивнул, как бы соглашаясь с ней, и тут же предложил ей новый аттракцион орденской щедрости для нас. Тогда с вашей базы причитается нам еще по одному стволу на человека, в качестве комплимента от шеф-повара. Думаю, этот вопрос решаем, согласилась Беляева, это будет справедливо. И заправить наш автобус соляркой под пробку, это я уже из принципа крохоборничаю. Это я решу и сама, без Майлз, но одно условие обязательно. Как только утрясем все формальности, вы немедленно покинете базу. Хорошо, только подписывать мировую мы будем в банке, после зачисления денег на наши счета, поставил я свое условие. Как хотите. Светлана довольно улыбнулась. Готовьтесь, собирайтесь. У вас на все про все минут 10-15. Потом начнется марафон. А я и не предполагал, что слово марафон в ее устах, не фигура речи, а действительно означает марафон. Новая земля, территория ордена, база по приему переселенцев и грузов Россия и Восточная Европа. 22 год, 22 число 5 месяца, понедельник, 14:45. В иммиграционном отделе нами занимались сразу 4 девицы в песочной форме ордена. Оксана фоткала нас на цифровую камеру, подключенную к компьютеру. Светлана оформляла ID, стуча клавиатурой, как пулеметчик. Лена водила по одному в медпункт колоть необходимые прививки и пить приторный зеленый сиропчик из дозатора. Катя занималась оформлением переселенческой безвозвратной ссуды в пресловутые 1000 ЭКЮ. Таким вот конвейером они довольно быстро и ловко всех нас оформили, зарегистрировали и прописали где требуется. Нагрузили картами, брошюрами и путеводителями. Заодно втюхав всем нам не бесплатно массивные электронные часы этого мира, потому как наши старые никуда не годятся, ибо тут в сутках 30 часов, и в последнем часе вообще 72 минуты. Даст ист фантастиш. В отделении банка ордена мои девки оперативно провернули обмен имеющихся у них на руках рублей, долларов и евро в местные ЭКЮ. Потом нам очень быстро перекатали договоренные суммы со счета-базы на наши, открытые еще в иммиграционном отделе счета в банке ордена. Все без проволочек, очень оперативно, вежливо и предупредительно. Потом стали выпускать на улицу в объятия Оксаны, но только после подписания бумаги, что никаких претензий к администрации базы по приему переселенцев и грузов Россия и Восточная Европа и лично к мисс Смайлс мы не имеем. Конечно же не имеем, за такие-то бабки. Но об этом особо не распространяемся. С паршивой овцы ход шерсти клок, а нынешняя овечка оказалась поистине с золотым руном. Я и десятой части этих денег выбить с них не рассчитывал, если уж совсем по-честному. Кстати, наши хохлушки всю причитающуюся им сумму взяли наличными, громко заявив, что банкам не доверяют. И для этой цели заранее запаслись большими полиэтиленовыми пакетами с ручками. И пошли с ними, как из супермаркета с картошкой. От, дуры. Кассирша в банке на них обиделась и выдала им наличные купюрами по 5 и 10 ЭКЮ. Все 12 тысяч. Я уходил последним, обменяв на ЭКЮ еще 500 000 рублей от Ругина в разной валюте. На мой счет упало дополнительно около 5500 ЭКЮ. И какую-то мелочь с собственного кошелька, долларов на 500 где-то, тоже была обменена на эти смешные пластиковые деньги с голограммами. Все, прощай, Родина. Здравствуй, новый мир. Визу и мастер-карт. Спустить в унитаз и даже не вспоминать, сколько на них было бабла. Хватит на сегодня расстройств. Да, еще у Арамы лежат мои 900 ЭКЮ, обмененные на золото. Итого, у меня на руках почти 78,5 тысяч ЭКЮ. Небогатый Буратино, но уже чувствую себя вполне уверенно, так как не нужно будет, задрав хвост, уже завтра носиться в поисках куска хлеба. А этого-то я и боялся больше всего. Но теперь в наличии неторопливый выбор с полной свободой перемещения и рассматривания этого мира на предмет, где в нем хорошо можно устроиться. Фермером на фронтире я себя не видел, просто не представлял. Потом нас всем автобусом Оксана отвела в битком забитый разными орудиями убийства оружейный склад, где выложила на длинный деревянный стол 14 вороненых наганов 141 в качестве комплимента от Майлз, ехидно добавив, что остальное, все что захотим, можем купить здесь же, но уже за свои кровные. Оксана, обратился я к обслуживающей нас девушке, мы имеем право выбора из этих револьверов, да хоть все переберите, мне по барабану, усмехнулась она, тогда выкладывайте на стол все, что есть, в этом случае вы мне потребуетесь как мужчина, игриво подмигнула она мне, колыхнув своим четвертым размером бюста, мячик, что ли, из мужского туалета выкатить, принял я ее игру. Нет, ящик с револьверами из-под прилавка достать, улыбается, он тяжелый. Ящик, который мы вытащили на белый свет, был не слишком тяжелым, но полсотни револьверов в нем было. Меня сразу привлек своим блеском никелированный револьвер, но только я к нему потянулся, как Оксана быстро выхватила его у меня из рук, взвизгнув. Этот в подарок не входит, он вдвое дороже. Сколько? Спросил ее. 20 ЭКЮ, ответила она. Я ухмыльнулся. Всего-то, давайте его сюда, я за него заплачу. Отложив никелированный, или хромированный, не знаю, как точно, наган в сторонку, стал перебирать остальные револьверы. Сразу обратно в ящик отлетело пяток их, сильно потертых, явно юзанных, и, судя по дате, как бы еще не с гражданской войны. Потом отбраковал все изделия времен обеих отечественных войн. Если кто не в курсе, то напомню, что до прихода к власти большевиков Первая мировая война называлась у нас Второй Отечественной, так как Первой Отечественной была война с Наполеоном. Оставил только продукцию мирного времени от императорского Тульского оружейного завода с начала века до 13-го года, с которым большевики все любили себя сравнивать, и советскую фабрикацию, того же ТЗ, 30-х и конца 40-х годов. Таковых была почти половина. Попалась в этой куче парочка револьверов для скрытого ношения с укороченным стволом и рукояткой. Делался такой специально для советских спецслужб и официально назывался «Наган командирский» или «Наган НКВД». Так и есть, на щечке гравированная надпись в 5 строк «НКВД», «СССР», «Перв», «Оруж», «Завод», «В Туле». В самом низу дата 1928. У второго разница была только в дате 1932, а так на вид вроде даже не целованные. И кажется, из них ни разу так и не выстрелили. Повезло так повезло. Их, как мне рассказывали любители всякого стреляющего железа, всего несколько тысяч сделали. Раритет. Если так и дальше пойдет, наверное, смогу тут нехилую коллекцию собрать. Всегда мечтал. Так, а это что на стволе? Не как крепление под глушитель? Оксана, Абрамита 142 для нагана у вас случайно нет? Спросил продавца. Девушка возмущенно фыркнула. Орден не поощряет торговлю глушителями и прочими прибамбасами для бесшумной и беспламенной стрельбы, отбарабанила как по писаному. Считается, что честному человеку не от кого скрываться, даже если он стреляет. Все понятно и логично, почесал я репу. Они вообще запрещены? Нет, запрещения официального никакого нет, ответила Оксана, но это морально не поощряется. По крайней мере, на орденских территориях вы ничего такого не найдете, да и на других территориях как минимум косо посмотрит. Отвлекся от продавца, оглядел своих девчат и спросил всех громко: так, у кого тут самые маленькие ручки? И тут же сам себе ответил: Таня Бисенко, подойди ко мне. Я взял в руку узкую девичью ладошку и приложил к ней револьвер. Укороченная рукоять для нее была как родная, как по ее руке сделанная. Потом потребовал взять револьвер нормально, как для стрельбы, нажать на спуск, и она довольно уверенно щелкнула самовзводом, а он у нагана тугой, под 4 килограмма усилия. «Нравится?» – спрашиваю. Она кивнула, улыбнувшись эльфийскими глазами. «Владей!» – Таня улыбнулась. «Спасибо, Жора. Я пойду, посмотрю тут еще, нет проблем, Танечка». Отпустил ее и повернулся к остальным пионеркам. «Выбирайте, все нове, ни разу не стреляные, на год изготовления не смотрите». Раньше эти игрушки делали лучше, чем сейчас. Плохие годы я уже отбраковал. Второй нагановский укорот я решил оставить себе, в качестве так называемого оружия последнего шанса. Первым я уже выкупил никелированный револьвер. Он был очень красив, на нем только наградной серебряной таблички на рукоятке не хватало с подписью «Камбрик М.Н. Колун. 143. Оксана, а патроны к наганам нам разве не положены?» Снова я обратился к нашему менеджеру по продажам вооружения. «Да не крохоборничайте уже совсем», – затараторила та по малороссийской привычке. «Вон там, в углу, ящики. По 50 кю за 1000. Ровно ящик». Майлз говорила только про стволы в подарок. По одному в руки. А все остальное – за наличные. А другие стволы вместо наганов можно выбрать? «Ой, я вас умоляю». Оксана всплеснула руками. «Дешевле нагана только даром. Они все по десятке идут. А самый дешевый пестик тут вам в 120 кю обойдется. Майлз по зловредности решила вам не ликвид втюхать. Их тут давно никто не берет. Мой прокол. Надо было на переговорах обстоятельней быть. Хотя стволы я стребовал уже просто в угаре. Типа прокатит еще и такая шара или нет. Но все равно обидно, что поймели за лоха на ровном месте. Так, девочки, сбил я снова свою стайку. Каждая в обязательном порядке покупает по ящику нагановских патронов, потому как чуйка моя шепчет, что больше мы ими вряд ли где разживемся. Оксана, сколько у вас всего таких патронов? 20 ящиков, тут же откликнулась она. Давайте их все сюда. Каждая девушка купит по ящику, остальные 7 куплю я. Оксана, один мой вскройте, чтобы девочки могли свои револьверы зарядить. В это время из глубин арсенала к столу снова подошла Таня Бисенко со снайперским карабином из КТ-38-144 в руках и робко спросила: «А этот можно купить?» «Да ради бога», — покровительственно произнесла Оксана. «200 кю все удовольствие. Прицел отдельно. Что там у тебя стоит?» Бисенко приподняла и развернула карабин, чтобы Оксана могла увидеть оптический прицел. «Пу-4-145», — констатировала она. «Это еще 50 кю. Патроны к нему по 50 центов, но они хорошие, из-за ленточки, и не пулеметные, а для СВД-146 даже бронебойные есть». «Таня, а почему именно этот карабин?» – спросил я Бисенку, пока Оксана выкладывала картонные коробки с патронами на прилавок. «Вон там СВД-147 в пирамиде стоят, не хуже светок 148 будут, А прицел там качественнее однозначно. У деда такой был, улыбнулась девушка. И на войне, и на промысле. Я с детства к такому привыкла. И этот хочу как бы на память о дедушке взять. А стрелять-то из него умеешь? Спросил для проформы. А как же, я, внучка снайпера, ответила Таня гордо, даже подбоченись. И стрелять, и чистить, и ухаживать. Ой, извини. Тут же Бисенка повернулась к девушке за стойкой. «Оксана, у вас приспособления для чистки винтовок в продаже есть? Сколько хочешь. И патронов побольше возьми», – посоветовала. «Они тут к этому старью часто в дефиците. А Демидовск только пулеметные клепает, которые с рассеиванием. 149 магазинов к твоему карабину всего пара в комплекте. Но могу из-под полы еще парочку подбросить. По десятке. Возьмешь?» Таня согласно кивала головой, прижимая к груди карабин. Пионерский галстук, в отличие от остальных девчат, она не сняла и смотрелась с оружием в руках просто дико. Пионер-герой Марат Кази. 150, куда мы попали? Оксана, как заправский менеджер-консультант в бутике, быстро всех развела и заставила нас купить еще кобуры к наганам. Некоторые девчонки брали пехотные кожаные на длинных ремешках через плечо, но большинство налегли на современный тактический универсальный нейлон. Я себе такую же кобуру взял для укорота, с креплением бедро-подмышка. А для никелированного полноразмерного револьвера выбрал аутентичную желтую кожаную кобуру с клапаном и шомполом, с креплением на ремень. Пусть будет в комплекте, раз он у меня коллекционный. Сам боевой ремень тоже купил, с двойной кавалерийской портупеей, как и два кожаных хомута на него с кармашками для запасных патронов, которые продавались отдельно от портупей, нашлись случайно в дальнем углу, в коробке с разной амуницией в навалку.